Джигетти-джик и снова домой. Так и вышло, что в возрасте 30 лет я стала одинокой женщиной, живущей с родителями в доме, в котором выросла. В своей собственной детской спальне, в своей собственной 5-футовой кровати под окном с видом на похоронное бюро Зингера и сыновей. Жизнь, кажется, налаживалась. Я обожаю Герберта, и мне нравилось проводить время с милой старушкой Джесс, но упаси меня, Боже, когда-нибудь еще делить с ней диван. Сам переезд получился относительно безболезненным. Я мало что забрала с собой. «Это временное решение», — объясняла я всем, кто готов был слушать. Так что намного разумнее оставить коробки у Герберта. Я взяла всего один чемодан и вернулась домой, чтобы обнаружить. Со времени моего отъезда 10 лет назад мало что изменилось. Родительский дом в Барнсе был построен в 60-х и куплен совсем новым, когда мама носила меня. Самое поразительное, что это редкий дом, где отсутствует беспорядок. Серьезно, никакого беспорядка. В хозяйстве Берчелов во всем есть система. Корзины для раздельного сбора белья. Кухонные полотенца разных цветов для разных целей. Рядом с телефоном блокнот и ручка, которая никогда не теряется. Никаких валяющихся конвертов с каракулями, адресами, недописанными именами людей, о звонках которых забыли. Все так и блестит. Наверное, часть потому, в детстве я подозревала, что меня удочерили. Даже папина уборка на чердаке произвела весьма умеренный беспорядок. Около 2 дюжин коробок со списками содержимого, приклеенными скотчем к крышкам, и 30-летний запас электронных приборов, сменявших друг друга, все в оригинальных упаковках. Однако они не могли оставаться в прихожей навечно, и поскольку папа еще не оправился от болезни, а я была свободна в выходные, как ветер, вполне естественно, что я взяла этот труд на себя. Я работала как заведенная и позволила себе отвлечься только раз, когда наткнулась на коробку с надписью «Вещи Эдди» и не устояла перед желанием ее открыть. Внутри лежало множество забытых предметов, бусы из макарон с облупившейся краской, фарфоровая шкатулка с феями на боку, и в самой глубине среди всякой всячины и книг я ахнула. Мой незаконно приобретенный, горячо обожаемый, пропавший экземпляр слякотника. Я взяла в свои взрослые ладони эту маленькую ветхую от времени книжицу, и меня окатило мерцающей волной воспоминаний. Образ моего 10-летнего двойника, удобно устроившегося на диване в гостиной, был таким ярким, что мне захотелось сквозь годы протянуть руку и пустить рябь по его поверхности. Я грелась в лучах приятно неподвижного солнечного света, падающего сквозь оконные стекла, и дышала теплым, уютным запахом бумажных платков, ячменного отвара с лимоном и доброй порцией родительской жалости. Затем я увидела маму. Она вошла в дом в пальто с полным пакетом продуктов. Она что-то выудила из сумки и протянула мне книгу, которая изменит мой мир. Роман, написанный тем самым джентльменом, у которого она жила во время эвакуации во Вторую мировую войну. Раймонд Блайт. Я задумчиво потерла большим пальцем рельефные буквы на обложке. «Возможно, это тебя подбодрит», — сказала мама. «Пожалуй, эта книга для ребят постарше, но ты умная девочка и справишься, если постараешься». Всю жизнь я была благодарна библиотекарше мисс Перри за то, что она наставила меня на путь истины, но когда я сидела на деревянном полу чердака со слякотником в руках, в тонком лучике света забрежила новая мысль. Что если все это время я ошибалась? Что если мисс Перри лишь отыскала и выдала книгу, и это моя мать догадалась дать мне идеальную книгу в идеальное время? Осмелюсь ли я спросить? Книга была старой, когда впервые попала мне в руки, и страстно любимой с тех пор, так что ее прискорбное состояние было вполне ожидаемым. В крошащийся переплет были вставлены те самые страницы, которые я переворачивала, когда описанный на них мир был новым, когда я не ведала даже, чем все закончится для Джейн, ее брата и бедного печального обитателя рва. Мне не терпелось перечесть роман с самого возвращения из Майлдерхерста. Я поспешно вздохнула, открыла книгу наугад, позволив своему взгляду приземлиться на чудесной, покрытой желтовато-коричневыми пятнами странице, экипаж, везший их в дом дяди, которого они никогда не встречали, отбыл из Лондона вечером и мчался всю ночь напролет, пока, наконец, не притормозил у заброшенной подъездной дорожки, когда уже занимался рассвет. Я продолжила читать, подпрыгивая на заднем сиденье экипажа между Джейн и Питером. Мы проехали через потертые скрипучие ворота и покатили по длинной извилистой дорожке, и вот на вершине холма, замерзший в меланхолическом утреннем свете, возник замок Билхерст. Я задрожала от предвкушения того, что ожидало меня внутри. Башня рассекала линию крыши, окна темнели на фоне кремового камня. Я выглянула из экипажа вместе с Джейн, положив руку на окно рядом с ее рукой. Тяжелые облака неслись по бледному небу. Когда экипаж остановился с глухим стуком, мы выбрались наружу и очутились у края чернильного рва. Из ниоткуда налетел ветерок, подернув рябью поверхность воды. Кучер указал на деревянный подъемный мост, и мы медленно перешли по нему. Как только мы оказались у тяжелой двери, прозвенел колокольчик. Настоящий колокольчик, и я чуть не уронила книгу. Кажется, я еще не упоминала о колокольчике. Пока я носила коробки обратно на чердак, папу устроили в гостевой комнате на прикроватном столике. Стопка журналов «Современное бухгалтерское дело», кассетный плеер с записями Генри Манчини и маленький колокольчик для привлечения внимания. Колокольчик был папиной идеей, полузабытым воспоминанием о приступе лихорадки, перенесенном в детстве. И после двух недель, в течение которых отец лишь постоянно спал, мама так обрадовалась тому, что он воспрял духом, что охотно приняла предложение. «Весьма разумно», — похвалила она, не подозревая, что маленький декоративный колокольчик будет использоваться самым нечестивым образом. В скучающих и раздражительных руках отца он стал смертоносным оружием, талисманом для возвращения в детство. С колокольчиком, зажатым в кулаке, мой уравновешенный, педантичный отец становился испорченным и властным ребенком, полным нетерпеливых вопросов. Заходил ли уже почтальон? Чем мама занималась весь день и когда ему, наконец, принесут очередную чашку чая? Утром того дня, когда я нашла коробку со слякотником, мама отправилась в супермаркет, и я официально заступила на дежурство при отце. От звона колокольчика мир Бейлхерста съежился. Облака поспешно разлетелись во все стороны. Ров и замок исчезли. Крыльцо, на котором я стояла, рассыпалось прахом. В белом пространстве вокруг меня остались только черные буквы, и я упала в дыру посередине страницы, со стуком приземлившись в Барнсе. Знаю, что это меня не красит, но несколько секунд я сидела очень тихо. А вдруг приговор все же отсрочат? Лишь когда колокольчик звякнул во второй раз, я спрятала книгу в карман кофты и с прискорбной неохотой спустилась по лестнице. «Привет, папа!» Весело поздоровалась я, подходя к двери гостевой комнаты. «Негоже обижаться на навязчивость больного родителя. Все в порядке?» Он так глубоко провалился в подушке, что его почти не было видно. «Как там насчет обеда?» «Еще рано». Я подняла его немного повыше. Мама обещала подогреть тебе суп, как только вернется. Она сварила целую кастрюлю превосходного. «Твоя мать еще не вернулась? Она скоро придет». Я сочувственно улыбнулась. Бедному папе приходится несладко. Любому тяжело проводить в постели неделю за неделей, а для такого человека, как он, не имеющего ни увлечений, ни таланта к расслаблению, это подлинная мука. Я налила в стакан свежей воды, стараясь не теребить книгу, торчащую из моего кармана. «Принести тебе пока что-нибудь? Кроссворд, грелку, еще пирога?» Он смиренно вздохнул. «Нет». «Уверен?» «Да». Моя рука вновь коснулась слякотника, а разум начал вероломно выбирать между кушеткой на кухне и креслом в гостиной, тем, что стоит у окна и весь день залито солнечным светом. «Что ж», — робко произнесла я, — «ну, тогда я пойду». «Выше нос, папа». Когда я почти добралась до двери, он остановил меня. «Что это, Эдди?» «Где?» «У тебя в кармане». В его голосе было столько надежды. «Случайно не почта?» «Это?» «Нет». Я похлопала себя по кофте. «Это книга, лежавшая в одной из чердачных коробок». Он поджал губы. «Весь смысл в том, чтобы убирать туда вещи, а не выкапывать снова. Я понимаю, но это моя любимая книга. И о чем она?» Я была поражена. Ей в голову не приходило, что папа когда-нибудь заинтересуется книгой. «О паре сирот», — с трудом выдавила я. «Девочке по имени Джейн и мальчике по имени Питер». Он нетерпеливо нахмурился. «Это явно не все. Судя по виду, в книге много страниц, конечно. Да, это далеко не все. Не знаю, с чего и начать. Долг и предательство, разлука и тоска. Пределы того, на что готовы пойти люди ради защиты своих близких, безумие, верность, честь, любовь». Я снова взглянула на папу и решила ограничиться сюжетом. Родители Джейн и Питера погибают в жутком лондонском пожаре, и детей отсылают в замок давно потерянного дяди. «Замок?» «Бейлхерст», — уточнила я. «Их дядя довольно приятный человек, и детям поначалу нравится в замке, но постепенно они понимают, что в нем творится больше, чем кажется, и за блестящим фасадом скрывается темная мрачная тайна». «Темная и мрачное, да?» Чуть улыбнулся отец. «О, да! И то, и другое! Просто ужас!» Возбужденно протараторила я. Папа наклонился ближе, опершись на локоть. «И в чем же она?» «Кто?» «Тайна. В чем она?» Я изумленно посмотрела на него. «Ну, не могу же я просто сказать?» «Конечно, можешь». Он скрестил руки на груди, как капризный ребенок, и я принялась подыскивать слова, чтобы объяснить ему договор между читателем и писателем, опасности повествовательной алчности, кощунство простого выбалтывания того, что созидалось глава за главой, секретов, тщательно спрятанных автором за бесчисленными трюками, но сумела лишь спросить: «А давай я одолжу тебе книгу?» Отец некрасиво надулся. «От чтения у меня болит голова». Между нами повисла пауза, которая становилась все более неуютной по мере того, как он ожидал моего поражения. Однако я не сдавалась. Ну, разве я могла поступить иначе? Наконец он уныло вздохнул и печально взмахнул рукой. «Ладно, полагаю, это не важно». Но он выглядел таким несчастным, и я так ярко представила, как впервые попала в мир слякотника, когда болела свинкой или чем-то другим, что невольно откликнулась: «Если ты действительно хочешь, может, я почитаю тебе?» Чтение слякотника вошло у нас в привычку. Я с нетерпением предвкушала его каждый день. После ужина я помогала маме на кухне, чистила папин поднос, а затем мы начинали с того места, на котором остановились. Он никак не мог поверить, что придуманная история может так живо заинтересовать его. Наверняка она основана на реальных событиях. Вновь и вновь повторял он: «На старом деле о похищении ребенка. Как в той истории с сыном Линдберга». Примечание. Полуторагодовалый сын прославленного американского летчика Чарльза Линдберга был похищен 1 марта 1932 года и убит спустя несколько часов. Трагедия стала сенсацией. Конец примечания. Парнишку украли через окно спальни. Нет, папа. Раймонд Блайт все придумал. Но история такая яркая, Эдди. Она так и стоит у меня перед глазами, когда ты читаешь, как будто я сам все видел, будто я уже знаю ее. И он озадаченно качал головой, отчего я заливалась жаром гордости до самых кончиков пальцев, хотя не принимала ни малейшего участия в создании слякотника. В дни, когда я задерживалась на работе, отец становился раздражительным, ворчал на маму весь вечер, прислушивался, когда я поверну ключ в замке, затем звонил в колокольчик и изображал удивление, когда я заходила. «Это ты, Эдди?» Он изумленно вздергивал брови. «А я как раз собирался попросить твою мать взбить мне подушки». «Ну, раз уж ты здесь, может, посмотрим, что происходит за стенами замка?» Возможно, именно замок по-настоящему пленил его даже больше, чем сюжет. Ревнивое почтение отца к огромным фамильным поместьям было настолько близко к хобби, насколько это вообще возможно, и когда я обмолвилась, что Биллхерст списан с подлинного дома Раймонда Блайта, любопытство отца было обеспечено. Он задавал бесчисленные вопросы, на некоторые из них я отвечала по памяти, другие же были столь специфичны, что пришлось предоставить ему для изучения свой экземпляр Майлдерхерста Раймонда Блайта, Порой даже требовались справочники, которые я отыскивала в огромной коллекции Герберта и приносила домой с работы. Так и вышло, что мы с папой подогревали одержимость друг друга, и впервые в жизни между нами обнаружилось что-то общее. Было лишь одно препятствие к благополучному основанию клуба любителей слякотника, семьи Бертчелл. Мама. Хотя наша привязанность к Майлдерхерсту возникла довольно невинно, казалось, низостью сидеть с папой за закрытыми дверями, возрождая к жизни мир, который мама решительно отказывалась обсуждать и на который у нее было больше прав, чем у нас обоих. Я знала, что должна поговорить с ней об этом, знала и то, что беседа будет не из приятных. После того, как я вернулась домой, наши с мамой отношения почти не изменились. Наверное, я несколько наивно ожидала, что мы обе переживем волшебное возрождение родственной любви, вместе окунемся в привычный распорядок дел, станем часто и охотно общаться, что мама даже распахнет передо мной душу и откроет свои секреты. Полагаю, я надеялась именно на это. Нет нужды уточнять, что мои чаяния не оправдались. В действительности, хотя мне кажется, мама была рада видеть меня рядом и благодарна, что я помогаю с отцом, и намного спокойнее, чем прежде, относилась к нашим различиям, в остальном она стала еще более далекой, чем всегда. Рассеянной, задумчивой и очень-очень тихой. Сначала я решила, что дело в сердечном приступе отца, что тревога и последовавшее за ней облегчение закружили мать в водовороте переоценки ценностей, но неделя шла за неделей, ее состояние не улучшалось, и я начала недоумевать. Иногда она замирала посреди какого-либо действия. Стояла, опустив руки в кухонную раковину с мыльной водой, невидяще смотрела в окно, и выражение ее лица было отсутствующим, озадаченным и смущенным, как если бы она забыла, кто она и где находится. Именно в таком настроении я застала ее вечер, когда собралась поговорить по душам о чтении. «Мама!» — окликнула я ее. Однако она как будто не услышала и подошла чуть ближе, остановившись у края стола. «Мама!» Она отвернулась от окна. «А? Привет, Эдди. Чудесное время года, не правда ли? Долгие поздние закаты. Я присоединилась к ней у окна, наблюдая, как на небе гаснут последние персиковые отблески. Действительно красиво, хотя, возможно, и недостаточно для столь пристального внимания. Мама молчала, и через некоторое время я предупредительно покашляла. Я сообщила ей, что читаю папе «Слякотника», и крайне осторожно изложила обстоятельства, которые к этому привели, в особенности то, что я ничего подобного не планировала. Казалось, она не слышит меня, только легкий кивок, когда я упомянула о папином увлечении замком, дал понять, что она слушает. Изложив все, что считала важным, я умолкла и подождала, мысленно собираясь силами, чтобы встретить неизбежное. «Очень мило, что ты читаешь папе, Эдди. Ему это нравится. К такому повороту я не была готова. Эта книга становится традицией в нашей семье. Проблеск улыбки, верной спутницей во времена нездоровья. Ты, наверное, не помнишь. Я дала ее тебе, когда ты лежала дома со свинкой. Ты была такой несчастной, Это единственное, что я смогла придумать. Так это была мама. Она, а не мисс Перри, выбрала «Слякотника». Идеальную книгу в идеальное время. Я снова обрела дар речи. Я помню. Хорошо, что твоему папе есть о чем поразмыслить, пока он в постели. Но еще лучше, что он может поделиться своими мыслями с тобой. Гостей у него немного, сама видишь. Другие люди, коллеги с работы, заняты своими делами. Большинство из них прислали открытки, и, кажется, с тех пор, как он вышел на пенсию. Ну, время летит, верно? Просто человеку нелегко чувствовать, что его забыли. Она отвернулась, но я успела заметить, что она поджала губы. Мне показалось, что речь идет уже не только об отце, и поскольку к тому времени все пути вели меня в Майлдерхерст, к Юнипер Блайт и Томасу Кевиллу, я невольно заподозрила, не оплакивает ли мама старую любовную связь, отношения, в которые вступила задолго до встречи с отцом, когда была юной, чувствительной и легкоранимой. Чем больше я думала об этом, чем дольше стояла, украдкой бросая взгляды на печальный мамин профиль, тем сильнее вскипала моя злоба. Да кто такой этот Томас Кевилл, который сбежал во время войны, оставив за собой шлейф разбитых сердец? Бедняжки Юнипер, чахнущей в разваливающемся семейном замке, и моей матери, лелеющей тайную скорбь через десятки лет после того, как все закончилось. Послушай, Эдди, мама снова повернулась ко мне. Ее печальные глаза искали мои. Я бы предпочла, чтобы твой отец не знал о моей эвакуации. Папа не знает, что тебя эвакуировали? Знает, что эвакуировали, но не знает, куда. Он не знает о Майлдерхерсте. Тут она уделила особое внимание тыльным сторонам ладоней, по очереди подняла пальцы, поправила тонкое золотое обручальное кольцо. Ты понимаешь... Осторожно начала я, что он сочтет тебя поистине мифическим существом, если выяснится, что ты жила в замке. Легкая улыбка взбаламутила ее спокойствие, но она по-прежнему не сводила взгляда с рук. Я серьезно. Он без ума от замка. Тем не менее, так будет лучше. Ладно. Я все понимаю. На самом деле, я не понимала, но полагаю, это мы уже установили. От того, как огни фонарей ласкали скулы матери, она казалась уязвимой, совсем другой женщиной, более юной, хрупкой. Так что я не стала давить. Однако я продолжила за ней наблюдать. В ее позе было столько глубоких раздумий, что я просто глаз не могла отвести. «Эдди», — тихо промолвила она, — «когда я была маленькой, мать часто посылала меня вечерами в паб за твоим дедушкой. Правда? Одну? В те времена до войны это было обычным делом. Я приходила в местный паб и ждала у двери. Отец замечал меня, махал рукой, допивал пиво, и мы вместе шли домой. Вы были близки?» Она чуть наклонила голову. «Мне кажется, я приводила его в замешательство. И твою бабушку тоже. Кстати, она хотела, чтобы после школы я стала парикмахером. Как Рита?» Мама моргала, глядя на ночную улицу за окнами. «Сомневаюсь, что я стала бы хорошим парикмахером. «Ну, не знаю, ты отлично управляешься с секатором». Повисла пауза. Она улыбнулась краешком губ не слишком искренне, и мне показалось, что еще что-то готово слететь с ее языка. Я подождала, однако, что бы это ни было, она передумала и вскоре снова повернулась к окну. Я не слишком энергично попыталась расспросить ее о школьных годах, наверное, в надежде, что это приведет к упоминанию Томаса Кэрролла, но она не заглотила наживку. Обмолвилась только, что в школе ей все нравилось, и предложила выпить чаю. Единственным преимуществом маминой тогдашней рассеянности было то, что мне не пришлось обсуждать свой разрыв с Джейми. Сдержанность стала чем-то вроде семейного хобби. Мама не интересовалась подробностями и не засыпала меня банальностями. Она любезно позволила нам обеим цепляться за миф, будто я вернулась домой из чистого бескорыстия, чтобы помогать ей с отцом и хозяйством. Боюсь, о Рите нельзя было сказать того же. Плохие новости разносятся быстро, а моя тетя всегда готова прийти на выручку, потому вполне естественно, что когда я появилась в клубе Рокси на девичнике с Сэм, меня встретили у самой двери. Рита подхватила меня под руку и затараторила: «Дорогая, я уже в курсе. Умоляю, умоляю, не надо переживать. Это вовсе не значит, что ты старая, непривлекательная и обречена на одиночество до конца своих дней». Я помахала официанту, намекая, что готова заказать что-нибудь покрепче, и со смутной тошнотой поняла, что на самом деле завидую матери, которая проведет вечер дома с папой и его колокольчиком. «Многие люди встречают вторую половинку в зрелом возрасте», продолжала Рита, «и очень счастливы. Взгляни хотя бы на свою кузину». Тетя указала на Сэм, которая усмехалась мне из-за бронзово-кожего незнакомца в трусиках. «Твоя очередь тоже придет. Спасибо, тетя Рита». «Вот и молодец». Она одобрительно кивнула. «А теперь хорошенько повеселись и забудь обо всем». Она почти была отправилась заражать своим весельем других, но схватила меня за руку, чуть не забыла. «Я кое-что тебе принесла». Она залезла в свой баул и достала обувную коробку. На ее боку были изображены расшитые тапочки-лодочки, какие пришлись бы по душе моей бабушке. И хотя подарок был весьма неожиданным, нельзя не признать, что выглядели они очень удобными и довольно практичными. В конце концов, в последнее время мне нередко приходится бодрствовать по ночам. «Спасибо», — поблагодарила я, — «очень мило с твоей стороны». Приподняв крышку, я обнаружила, что в коробке вовсе не тапочки, а стопка писем. «Это письма твоей мамы», — лукаво улыбнулась тетя Рита, — «как я и обещала». «Есть что почитать, а? Выше нос?» И хотя письма меня заинтриговали, я испытала укол неприязни к тете Рите от лица той девочки, усердные каракули которой покрывали конверты. Девочки, старшая сестра которой бросила ее во время эвакуации, смылась, чтобы не разлучаться с подругой, предоставив маленькой Мередит самой о себе позаботиться. Я вернула крышку на место. Внезапно мне захотелось поскорее вынести письма из клуба. Им было не место среди грохота и скрежета, не отредактированным мыслям и мечтам давно исчезнувшей маленькой девочки, той самой, которая бродила со мной по коридорам Майлдерхерста, которую я надеялась со временем получше узнать. Когда принесли коктейльные соломинки с фаллическими насадками, я извинилась и ретировалась вместе с письмами. Когда я вернулась, в доме было темным-темно. Я на цыпочках прокралась наверх, опасаясь потревожить спящего владельца колокольчика. Лампа тускло мерцала на столе. Дом издавал странные ночные звуки. Я присела на кровать с обувной коробкой на коленях. Полагаю, именно в этот момент я могла поступить иначе. Я находилась на развилке и могла пойти по любому пути. После недолгих сомнений я подняла крышку и вынула конверты. Пролистывая письма, я заметила, что они упорядочены по датам. Мне на колени выпала фотография. Две девушки улыбались в камеру. В младшей, темненькой, я узнала мать. Серьезные карие глаза, костлявые локти, волосы подрезаны коротко, практично, как любила моя бабушка. Девушка постарше была блондинкой с длинными волосами. Юнипер Блайт, разумеется. Я помнила ее по книге, купленной в деревне Майлдерхерст. Ребенок с сияющими глазами вырос. В приступе решимости я спрятала фотографии и письма обратно в коробку, все, кроме первого, которое развернула. Бумага была такой тонкой, что перо оставило на ней царапины, которые я чувствовала кончиками пальцев. Послание было датировано 6 сентября 1939 года. Аккуратные буквы и цифры стояли в правом верхнем углу. «Дорогие мама и папа», было выведено размашистым округлым почерком. «Я очень-очень скучаю по вам обоим. А вы скучаете по мне? Я теперь живу в деревне. Здесь все иначе. Например, здесь есть коровы. Вы знаете, что они и правда говорят «му»? Очень громко. Я чуть штаны не потеряла, когда впервые услышала. Я живу в замке, самом настоящем. Но он выглядит не так, как вы, наверное, представляете. У него нет подъемного моста, зато есть башня, три сестры и старик, которого я ни разу не видела. Я знаю о нем только со слов сестер. Они зовут его папой, и он пишет книги. Настоящие книги, как в библиотеке. Младшую сестру зовут Юнипер. Ей 17 лет. Она очень хорошенькая, с большими глазами. Это она взяла меня в Майлдерхерст. Кстати, вам известно, из чего делают джин? Из ягод можжевельника. Еще здесь есть телефон, так что если у вас будет время и миссис Уотерман из магазина разрешит... Я достигла конца первой страницы, но перелистывать не торопилась. Я сидела неподвижно, как будто очень внимательно к чему-то прислушивалась. Полагаю, так и было, ведь голос маленькой девочки выплыл из коробки и эхом гулял по сумрачной комнате. Я теперь живу в деревне. Они зовут его папой. Есть башня и три сестры. С письмами всегда так. Беседы уносятся ветром сразу после того, как смолкнет последний звук, а написанные слова остаются. Эти письма — маленькие путешественники во времени. 50 лет они терпеливо лежали в коробке в ожидании, пока я найду их. Фары машины на улице пробились полосками света сквозь занавески. Блестки заскользили по потолку, и вновь тишина и полумрак. Я перевернула страницу и продолжила чтение. Мне все сильнее сдавливало грудь, как будто нечто теплое и твердое пыталось вырваться на волю. Ощущение немного напоминало облегчение и, как ни странно, утоление загадочной тоски. Это звучит как полная бессмыслица, но голос девочки был настолько родным, что чтение ее писем немного напоминало встречу со старым другом. Другом, которого я знала с давних пор.